Сейчас она войдет в комнату, где сидит экзаменатор. Ей даже кажется, что она не очень волнуется. И в самом деле, что ж волноваться? Она готовилась, она знает. Какие все молодые вокруг. Но вот это, совсем как Аня, еще с косичками. Только что кончили школу. И сколько у них впереди. А у меня? Надо идти, нечего тянуть, девочки ждут. Скорей бы. Она совсем не волнуется, что-то в ней окостенело. А, все равно. Она берет билет и читает. Первая – реакция получения жиров. Вторая – реакция глицерина со стеариновой кислотой. Кажется, она это учила. Ну да, учила и отвечала Ане. Так вот, надо сосредоточиться. Зачем она не спала всю ночь? «Ну как, товарищ Поливанова, можете отвечать?» Саша подходит к столу экзаменатора. «Это женщина немолодая, широкоскулая, коротко стриженная». «Я не знаю билета», — говорит Саша. «Не волнуйтесь, подумайте. Хотите второй билет?» «Нет», — говорит Саша. «Я все забыла». «Ну хорошо. Где ваш экзаменационный листок?» «Два, отлично. И вы хотите уйти?» «Нет, давайте попробуем. Побеседуем». «Вы работаете?» «Да, я медсестра». «Но тем более. Сколько же лет вы работаете?» «С 39-го года». 13 лет?» «Соберите память. Но вспомните, например, реакцию брожения спирта». Экзаменаторша морщит лоб, шевелит бровями, словно помогая Саше думать. Она смотрит добрыми глазами, на ее лице огорчение. Она задает вопросы еще и еще. Саша молчит. Она презирает себя, но молчит. Хочет собраться, вспомнить, но молчит. Потом она вдруг понимает, что может вспомнить. Посидит и вспомнит. Но она не хочет. Назло всем, она не станет вспоминать. Чем хуже, тем лучше. Женщина-экзаменатор едва приметно вздыхает. «Хотите подумать еще?» — говорит она. «Нет, я ничего не помню», — отвечает Саша упрямо. Она берет свой листок и выходит в коридор. Никто ни о чем ее не спрашивает. Такое у нее бледное лицо и такая прямая походка. Она спускается вниз, выходит на улицу. В лицо пахнул летний зной, пыль, зазвенел троллейбус. Саша огляделась и тотчас увидела девочек. Они бежали к ней. Кто это рядом с ними? Митя? «Мам, ну как?» «Срезалась», — спокойно отвечает Саша. «Нет», — всхлипнув, говорит Аня, — «ты просто нас дразнишь». «Наверное, 5», — орет Катя, — хватает из Сашиных рук экзаменационный листок, ищет графу, где химия, и, помолчав мгновение, говорит: «Ну ничего, ничего, ты снова сдашь, ну честное слово!» «Но ты же учила, ты знала. Мама, что тебя спросили?» «Глюкоза, сахароза», — вдруг отчетливо прозвучал в Сашиных ушах Катин голос. «Вот сейчас бы она сдала. Если бы он пришел хоть за полчаса до начала экзамена. Ведь она знает. Она сейчас побежит по лестнице наверх. Она снова взглянет в скуластое лицо той женщины. Она скажет: «Я всю ночь не спала. Позвольте, я возьму другой билет. Я отвечу. Я знаю». Она позволит, эта женщина. Она поймет. «Послушай, Саша, как же это? Наверное, можно пересдать», — говорит Митя. И, пристально глядя ему в лицо, она отвечает: «Нельзя, не хочу. Пускай будет как есть. Не пойду и не пересдам». «Саша, ну что за ребячество такое? Ведь речь идет не о пустяках, а о будущем». «Замолчи!» — вдруг говорит Саша голосом, какого вы никогда не слышали от нее, ни дети, ни Митя. «Замолчи!»